«Я, пожалуй, останусь здесь, подожду вас», — печально сказал Сколотяб. «Там так шумно!» «Хорошо», — сказал Фредриксон, — «только смотри, не потеряйся». Мы остановились на краю открытой зеленой лужайки, заполненной верно подданными самодержца. Они скатывались с горок, кричали, пели, бросали друг в дружку гранаты и сосали сахарную вату. Посреди лужайки стоял большой круглый дом с развивающимися вымпелами. Он был полон белых коней в серебряной сбруе и весело кружился. — Что это? — восхищенно воскликнул я. — Карусель, — ответил Фредриксон. — Я же показывал тебе чертеж этой машины. — Сечение неужели не помнишь? — Но то выглядело совсем иначе, — возразил я. — А здесь и кони, и серебро, и вымпелы, и музыка. — И шестерни, — добавил Фредриксон. — Не угодно ли господам соку? — спросил рослый Хемуль, в фартуке, который был ему решительно не к лицу. — Я всегда говорил, что у Хемулей нет вкуса. Он налил нам по стакану и с важным видом сказал. — А теперь вы должны пойти поздравить самодержца. Сегодня ему исполнилось 100 лет. С противоречивыми чувствами взял я стакан и возвел глаза на трон самодержца. Вот он сидит предо мной во всей своей морщинистой красе и совсем не такой, как я. Не могу изъяснить, что я испытал — разочарование или облегчение. Возвести глаза на трон — это целое событие, торжественное и важное. У каждого тролля должно быть что-нибудь такое, на что надо смотреть снизу вверх и, разумеется, сверху вниз. Что-нибудь этакое, внушающее почтение и благородные чувства. А то, что я увидел, был король с короной набекрень, с цветами за ушами. Король, который хлопал себя по коленкам и притопывал в такт музыки, аж трон подскакивал. Под троном у него был ревун, и он то и дело пускал его в ход, когда хотел чокнуться с кем-нибудь из своих верноподданных. Не скрою, я был ужасно спущен и удручен. Но вот ревун проревел и смолк, и Фредриксон сказал, «Имеем честь поздравить с 100-летием». Я взял хвост на караул и ненатуральным голосом сказал, «Ваше Величество самодержец, дозвольте беглецу с дальних берегов принести вам пожелание счастья. Эту минуту я запомню надолго». Король удивленно посмотрел на меня и хихикнул. «Ваше здоровье», — сказал он. «Вы промокли?» — Что сказал бык? — Только ради бога, не уверяйте меня, будто никто из вас не провалился в бочку с сиропом. О, как славно быть королем! Король устал от нас и реванул ревуном. — Эй, верные мои люди! — вскричал он. — Остановите кто-нибудь эту карусель. Все сюда. Начинаем раздачу призов. Карусель и качели остановились. Прибежали все те, кто нашел яйца. — 701-й! — крикнул король. — Кто нашел 701-й? — Я, — сказал Фредриксон. — Извольте. — Пользуйтесь на здоровье, — сказал самодержец и протянул ему чрезвычайно красивый лобзик. Именно такой, о каком Фредриксон давно мечтал. Затем стали выкликать другие выигравшие номера. Верноподданные длинной вереницей выстроились перед троном, смеялись и болтали. Всяк сверчок и зверок что-нибудь да выиграл. Супротивка и зверок-шнырок сложили свои призы рядком перед собой и налегли на них, ибо призы состояли главным образом из шоколадных драже, марципанов в виде хемулей и роз из сахарной ваты. А Фредриксон держал на коленях целую кучу полезных, но неинтересных вещей, главным образом инструменты. Наконец самодержец взошел на трон и крикнул «Дорогой мой народ! Дорогие мои придурковатые, сварливые и неразумные, верно подданные! Вы получили как раз то, что вам лучше всего подходит, и большего не заслуживаете. Руководствуясь своей 100-летней мудростью, мы прятали яйца в тайниках 3 родов. В тайники 1-го рода попадают когда тыркаются бестолку во все стороны или слишком ленивы, чтобы искать. И в этом случае призы съедобны. Тайники второго рода находят, когда ищут спокойно, методично и рассудительно. Такие призы на что-нибудь догодятся. Зато в тайники третьего рода можно попасть, лишь обладая воображением. Такие призы вовсе ни на что не годятся. Слушайте же вы, неисправимые, дорогие, придурковатые, верноподданные. Кто искал яйца в самых фантастических тайниках? Под камнями, в ручьях, на верхушках деревьев, в бутонах цветов, у себя в карманах или в муравейниках? Кто нашел яйца под номерами 67, 14, 890, 999, 223 и 27? «Я!» — крикнул я с такой силой, что аж подскочил на месте и тут же сконфузился. А вслед за мною кто-то еще, уже не так громко, выкрикнул: «999!» «Выступи вперед, бедняга-тролль!» — сказал самодержец. «Вот тебе ни на что непригодное вознаграждение для мечтателя. Нравится оно тебе?» «Страшно нравится, ваше величество!» — выдохнул я из себя и впился глазами в приз. 27-й был бесспорно наилучший. Украшение для гостиной. Пенковый трамвайчик на коралловой подставке. На передней площадке прицепного вагона можно было хранить английские булавки. 67-й номер была инкрустированная гранатами мутовка для сбивания шампанского. Еще я выиграл акулий зуб, законсервированное колечко дыма и разукрашенную ручку к шарманке. Можете себе представить, как я был счастлив? И можете ли вы понять, дорогие читатели, я почти простил самодержца, что он вел себя так не по-королевски. Более того, он вдруг предстал в моих глазах настоящим славным королем —